Глава 4. Весна и лето пролетели со скоростью ветра. Я уже привыкла в выходные, когда Ант был занят, проводить погожие деньки на улице, наслаждаясь буквально мелочами, лужами, блестевшими на солнце, шумом деревьев, в ветвях которых запутался ветер, запахами, доносящимися из пекарни и дразнящими обоняние прохожих, мелодичным звуком лошадиных копыт. С того памятного дня, как вернулась к любимому занятию, на мир я смотрела совсем другими глазами. Восхищенными, с энтузиазмом ребенка, выискивая все новые прелести и находя порой совершенно необычные для себя удовольствия. Вот кто бы мог подумать, что, наступив на хрупкую корочку льда и услышав нежный хруст, можно испытать калейдоскоп ощущений. От холодка по позвоночнику до мурашек по всему телу. Или, пройдясь под осенним тополем во время ветра и оказавшись под листопадом, почувствовать приятное головокружение, сравнимое с катанием на карусели. Или, сбегая с пригорка по возвращении в мастерскую, ощутить порхание бабочек в животе. Неправда, что мир расцветает яркими красками, лишь когда ты влюбляешься. Он может быть цветным, чувственным и насыщенным в любое время, стоит захотеть. И поняв это, я наслаждалась на полную катушку. К тому же золотая осень – самая благодатная для счастья пора. В прекрасном настроении и довольная я шла с красно-желтым букетом листьев, когда на противоположной улице почувствовала чей-то взгляд. Найдя глазами того, кого настолько сильно заинтересовала, застыла, пригвождённая к мостовой собственным страхом. Грех. Воздух пришлось проталкивать в себя силком, чтобы восстановить дыхание. В то время как мужчина, гораздо быстрее оправившись от неожиданности, уже направлялся ко мне. Первым порывом было сбежать. Но так как ноги стали ватными и непослушными, пришлось натягивать на лицо улыбку и делать независимый вид. В конце концов, я ему ничего не должна. А дар во мне Грех не смог бы увидеть даже без защиты амулета печати, являясь довольно посредственным магом. «Ты здесь? Как?» Даже не удосужившись вспомнить мое имя, приступил он к допросу. «По воле богов», – вежливо отозвалась я, судорожно придумывая благовидный предлог, чтобы улизнуть. «А я думаю, ты или не ты?» – все никак не мог оправиться от удивления мужчины. «Я. Знаешь, Грех, я на ходу принялась сочинять причину, по которой мне нужно срочно уйти». «Прекрасно выглядишь», – перебил меня он. «Я бы даже сказал, похорошела». «Спасибо. Понимаешь, мне надо...» «Так все-таки что ты тут делаешь?» «Живу». «Насколько помню, я оставил тебя в академии». «Переехала». «Сама?» У Греха глаза полезли на лоб. «Ты открыла портал самостоятельно?» «Нет, конечно, что за чушь?» Фыркнула я. Только бы ему не пришло в голову, что магия, на которую рассчитывал он, так и осталась во мне. Мороз пробежал по позвоночнику. Я поёжилась, хотя погода в этот денёк бабьего лета выдалась бархатно теплой. «И кто же оказался таким добреньким?» Синие глаза подозрительно сощурились. «Провели или сама прошмыгнула в портал, не все ли равно? Главное, что попаданок в академии насильно не держит. Я свободный человек. Кто-то с благодарностью принял предложение работы от Мэда Бенабиуса, а я вот выбрала жить самостоятельно. Так какая, Грех, разница?» «Большая разница. Я тебя искал», — сказал он и тут же замолчал, видимо, и без того выдав лишнее. «И зачем?» — вкрадчиво поинтересовалась я. Но, естественно, не получила вразумительного ответа. «Скучал, конечно». «Конечно. Ладно, Грех, приятно было повидаться. Мне пора на работу». «Ты работаешь?» «И чего он каждой моей фразе удивляется?» «Конечно, работаю. Жить-то мне на что-то нужно». «Ну да, ну да». Казалось, мужчина значительно повеселел с момента нашей встречи. «Не буду задерживать. Пока». Бросила я на прощанье и на ходу запрыгнула в телегу к знакомому старичку, который частенько меня подвозил до окраины, откуда до дома Пиклина Торна оставалось пару шагов дойти. С облегчением выдохнула и, повернувшись к Перчику, благодарно улыбнулась. «Добрый день, уважаемый. Как сегодня торговля прошла?» Затеяла я разговор с словоохотливым старичком. «Добрый, Мина, добрый. Как видишь, сегодня все овощи распродал. Домой в кои веки пораньше возвращаюсь. Внучке гостиниц купил. Рада, небось, будет. Сладкие орешки любит, сластёна». С удовольствием принялся он мне докладывать. А я оглянулась на Греха. Тот по-прежнему стоял на дороге, глядя вслед телеги. И зачем, спрашивается, он меня все-таки искал? Нужно будет завтра к Анту забежать хотя бы на минутку. Он паренёк сметливый, может, что и подскажет. Перед сном, как обычно, выдержав осаду Пиклина Торна, я устроилась поудобнее на постели и принялась мастерить куклу. Заказов в этот день у меня не оказалось, и можно было потратить время на новое хобби, раз уж привыкла ложиться за полночь. Имелись у меня задумки, как можно расширить ассортимент игрушек мира Кзона плодами собственного творчества. Я увлечённо дошивала курточку из мелких лоскутков для крупного текстильного пупса, когда услышала, как кто-то скребётся в мою дверь. Поначалу решила, что это Пиклин Торн зачастил в гости, но звук не прекращался, испытывая моё терпение. Я выглянула в крошечное оконце и, не обнаружив хозяина, порядком растерялась. Кому ещё понадобилась моя скромная персона в такое время суток? И почему пришедшего не видно в мутном кусочке стекла? Заказчики передавали друг через друга просьбы зайти к ним. Ант, хоть и знал моё место обитания, но никогда не заходил. «Не буду открывать», — решила я. Но тут к скребущемуся звуку добавился то ли стон, то ли хныканье, и в моей памяти моментально всплыл образ хозяйского мальца. А вдруг ему нужна помощь? Даже не задумываясь, насколько предположение достоверно, распахнула дверь в ночь. А там шелестели от ветра кусты, отбрасывала тонкую дорожку света, спрятавшаяся в ветвях деревьев луна, и ни намёка на присутствие ребёнка. «Что за шутки?» Сделала несколько осторожных шагов и заглянула за угол. «Никого». Уже собиралась возвратиться в пристройку, зябко поёживаясь от сентябрьской прохлады, когда меня шибло с ног нечто. Я даже пикнуть не успела, как крепкие зубы больно прихватили меня за бок и потащили в неизвестность. Страх и паника сковали горло железным кольцом, не позволяя, словно в липком кошмаре, произнести ни звука. Я бессмысленно открывала и закрывала рот, но толку не было. Проснуться тоже не получалось. Неужели не сон? Крупные скачки сотрясали мою повисшую в чьей-то громадной пасти тушку, не давая взгляду сконцентрироваться на чём-либо. Дыхание прерывалось от сильнейшего давления железных челюстей. Платье намокло из-за обильного слюноотделения похитителя и холодило, вызывая на ветру жуткую дрожь во всём теле. Мне оставалось лишь надеяться, что в конце пути не стану чьим-то ужином. Волосатое чудовище остановилось, одолев приличное расстояние от города. Выплюнуло ношу, то есть меня, в густую траву и скрылось, как ни странно, не откусив ни кусочка. Наверное, во время бега прочувствовала несъедобность добычи. Я лежала, не шевелясь, боясь поверить в собственную удачу, что, всё-таки попав в подобную переделку, осталась жива и, кажется, даже невредима, если не считать нескольких синяков и царапин. Медленно, стараясь не напрягать многострадальный бок, повернулась на спину. «Звёзды! Кругом, куда ни глянь! Словно во всей вселенной, кроме меня, никого не существует! Красиво-то как!» Несмотря на холод и боль в боку, кажется, я задремала, потому что пропустила появление ещё одной персоны. «Мэдди, вам плохо?» – раздалось откуда-то со стороны. «Давненько меня не называли Мэдди». Я повернула голову, но во тьме, разумеется, мало что сумела разглядеть. Очертания высокой фигуры не вызывали страха? Или из-за пережитого похищения у меня просто не хватило сил дальше бояться? «Мне кажется, хорошо», – медленно произнесла я, чутко прислушиваясь к собственным ощущениям. «А может и плохо». «У вас что-то повреждено?» Наглые руки принялись ощупывать меня со всех сторон. «Немедленно прекратите!» Пыталась я отбиться от чужих прикосновений, из-за чего пришлось таки сесть, а потом даже встать на ноги. «Что за произвол?» «Расругаете, значит, живы», — усмехнулся мужчина, обладающий подозрительно знакомым голосом. «Вы что здесь делаете, Мэд Лорн?» — постаралась я спросить как можно более холодным тоном, с сожалением отводя от себя такие тёплые руки. «То же самое могу спросить и у вас, Мэдди Юсмина». Ехидно вернул мне вопрос маг. «Поле ночью не самое лучшее место для приличных мэдью». «Отдыхала», – вызывающе заявила я. «А вы?» «А я прогуливался перед сном и дышал свежим воздухом». «Как-никак у меня неподалёку поместье». На мои плечи лёг плащ, ещё хранящий тепло хозяина, и я только сейчас ощутила бьющий меня озноб. «Благодарю», – прошептала я с признательностью, заворачиваясь в плотную ткань. «Сегодня не жарко», – понимающе отозвался Лорн. «Меня похитило чудовище», – брякнула я и испугалась собственной откровенности. Вот возьмет сейчас и упечет в психушку. Или что у них за демон для умалишенных имеется? Правда? И как оно выглядело?» Кажется, заинтересовался Лорн. «Ужасно», — выдохнула я. «А поподробнее можно? Странно было бы искать похитителя по приметам, оно выглядело ужасно». «Вы хотите его искать? А вы хотите оставить все как есть? Что, если преступник будет похищать девицы дальше?» «Да, вы правы. Сейчас, минуточку, дайте сосредоточиться». «А, вот, оно волосатое, огромное и... я не знаю, не рассмотрела. Было темно, и оно прыгало. А еще помню клыки. Они больно впились в мой бок. И слюни». «Слюни? Не надо смотреть на меня, как на помешанную. У меня вон платье мокрое от слюней этого монстра». «С чего вы взяли, что я вообще на вас хоть как-то смотрю?» «У вас ночное зрение?» «Нет, но я чувствую». «Серьезно?» «Хорошо, не чувствую, но подозреваю». «Оставьте свои подозрения при себе». «Что еще вы помните, кроме слюней и повышенной волосатости?» «А этого недостаточно?» «Представьте себе, нет. К охране с подобными описаниями не пойдешь. Но чудовище меня чуть не съело». «С чего вы взяли? Неужели нарвались на монстра-самоубийцу?» «Ну, знаете ли, ваши шуточки сейчас неуместны. Я посреди ночи попала черт знает куда, напугана и покусана. Да еще вы развлекаетесь за мой счет. Мэтт, имейте совесть». «Прошу простить мне мои дурные манеры, Мэтью». «Смею пригласить вас к себе в замок», — по-прежнему насмешливо предложил Лорн, явно не впечатленный моей отповедью. «Там вы сможете отогреться, получить медицинскую помощь и отдохнуть». «Благодарю за заботу, но, к сожалению, вынуждена отказаться». «На вас успели повлиять моральные принципы нашего мира? Я слышал, что попаданки свободны от глупых предубеждений». «Мне на рассвете нужно быть на рабочем месте». Ушла я от темы о морали и приличиях. «Жаль. Мне показалось, или он произнес это искренне?» «Быть может, тогда хотя бы воспользуетесь моим порталом? Или вы рассчитывали на приятную ночную прогулку до города?» «Вот почему Лорн вечно выводит меня из себя? Хотелось гордо отказаться от помощи и, задрав нос, отправиться пешком по полю. Хорошо вовремя сообразила, чего это мне может стоить. Во всяком случае, до утра точно не доберусь до Снеска». «Нет, порталом было бы лучше», — выдавила я из себя, поглубже запрятав неуместную спесь. «На какую конкретную улицу?» Появился соблазн завалиться к Анту, поплакаться, отогреться, но я отогнала эгоистичное желание. Наверняка парень видит десятый сон после тяжелого трудового дня. «На окраину, пожалуйста. С восточной стороны». «Странный выбор. Рядом мастерская, где я работаю», — коротко поведала я, хоть и появилось желание едко заметить, что особого выбора мне никто не предоставил. «Но разве в моих неудачах был хоть сколько-нибудь виноват Лорн?» «Нет, конечно». «А потому и смысл срывать на нем зло отсутствует». «В таком случае прошу». Вспыхнуло голубоватое свечение, ослепив на мгновение привыкшие к темноте глаза. Передо мной медленно открылся проход в город, разрезая пространство поля. Я взглянула на Лорна. Он был хорош как никогда. Или я просто позабыла, до чего красив и эффектен блондинистый маг. Бледное породистое лицо с маской сосредоточенности, широкий разворот плеч, небрежно расстегнутая белая рубашка, приоткрывающая мускулистую грудь, ладони с длинными пальцами, выделывающие незнакомые мне пасы, тонкая талия, плавно переходящая в крепкие бедра, утянутые в лосины, вовсе не казавшиеся мне сейчас смешными. Напротив, дыхание неожиданно сбилось, а в голову полезли неприличные мысли. Словно услышав участившееся сердцебиение в моей груди, Лорн повернулся. Внимательный взгляд пробежался по мне. Показалось, он хотел то ли что-то сказать, то ли сделать, но одернул сам себя и приглашающим жестом указал на открытый портал. «Благодарю. Вы в который раз выручаете меня», — как можно вежливее пробормотала я, смущенная неуместными образами, всплывающими перед глазами, где мужчина сильными руками прижимает меня к себе и... «Не за что. Человек, изо всех сил борющийся за свое счастье, имеет право на поддержку со стороны». Я, уже подхватив юбку и приподняв ногу, чтобы шагнуть в светящийся портал, затормозила. «А остальные, по-вашему, не имеют права на помощь?» — удивилась я странной логике Лорна. «Даже новорожденный котенок, брошенный в мешке в полынью, продолжает перебирать лапками и бороться за жизнь. Достоин ли подарков судьбы человек, лежащий на тахте и ждущий, что кто-то придет и облагодетельствует его? В таком случае я не заслужила ваше участие, со стыдом призналась я, отправляясь в портал. Всего доброго и еще раз спасибо. Вы себя недооцениваете. Последнее, что услышала я, прежде чем захлопнулся пространственный проход. Оставшись снова одна, огляделась. Равнюхонько оказалась на окраине. Вон за тем пригорком начинается рабочий район. Ух ты ж, плащ не отдала. Придется дождаться следующей встречи. Щеки опалило жаром, когда я осознала, что подумала об этом с надеждой. Нашла кому симпатизировать. Мэду, который ни в грош не ставит бедняков и считает женщин пустышками. Забыть о нем и поскорее. Мое желание не преминуло исполниться. Я и думать забыла о Лорне, когда в нескольких шагах от меня грохнул взрыв. Небо окрасилось алым заревом. В панике взбежав на пригорок, я запнулась, кубарем скатилась в низину и распласталась ничком в грязи. Похоже, сегодняшняя ночь еще долго будет отзываться во мне болью в разных частях тела. Чуть собравшись силами, ползком принялась выбираться из кустов. Но стоило приподнять одну из тяжелых от ночной росы ветвей, как меня приковал к месту вид пылающего дома. Горела мастерская Пиклина Торна. Я замерла, наблюдая за языками пламени, пляшущими на развалинах и активно лижущими соседние постройки. Какой кошмар! Внутри ведь хозяин. И дома соседей, хоть расположены на расстоянии, но взрывом к ним закинуло горящие куски, из-за чего в округе началась настоящая паника. Кто-то поливал водой загорающиеся то тут, то там деревянные бараки, кто-то пытался погасить уже тлеющую мастерскую Пиклина, а кто-то просто создавал кученость шума и вносил сумятицу. Как? Почему? Каким образом? Мысли роились в голове, сменяя одна другую. Было ли произошедшее случайностью, или же Пиклин Торн кому-то настолько досадил, что его решили убрать? А ведь не случись сегодня странного похищения, эта куча из догорающего костра и обломков мастерской стала бы моей могилой. Я испуганно всхлипнула, и эхо повторило за мной звук запрятанного в груди рыдания. «Стоп! Какое здесь может быть эхо?» Я замерла и прислушалась. «Дыхание. Частое и прерывистое. Слева от меня». Дрожащей рукой я отстранила несколько веток в попытке осветить вокруг себя пространство всполохами пожара. «Так и есть». Рядом со мной притаился некто небольшого росточка, сжавшийся в комок и отчаянно дрожащий. Первым на ум пришло чудовище, недавно похитившее меня. Я дернулась в сторону, но тут же осадила себя. Похититель был огромных размеров, а то, что я смогла разглядеть в кустах, не могло похвастаться крупными габаритами. Существо чуть больше собаки и, напуганное еще сильнее меня, вряд ли представляет какую-либо опасность. Уточнять, кто же здесь прячется вместе со мной, не стало. Проявлять собственную уязвимость ни к чему. Лучше сделать вид, что прекрасно вижу в потемках. «Ты что здесь делаешь?» Наконец, выбрав, на мой взгляд, самый правильный в данной ситуации вопрос, доброжелательно спросила я. Вот только ответа не получила. Нечто сопело и молчало. Я отвернулась и сделала вид, что наблюдаю за пожаром, раздумывая в это время, как выбраться из кустов, не спровоцировав нападение неизвестного существа. Куда идти и вообще, что мне теперь делать? Последнее я, похоже, произнесла вслух, так как сосед по кустикам снова жалобно всхлипнул. «Какая же я дура! Как же сразу не догадалась! Мальчишка! Сын Пиклина Торна! Кто еще мог оказаться поблизости и страдать из-за произошедшей трагедии?» «Слушай, парень, я не знаю, как тебя зовут, но это сейчас не важно, верно? Давай-ка вылезать из кустов. Снаружи уже безопасно, все, что могло взорваться, взорвалось. А вот ночная осенняя сырость ни тебе, ни мне на пользу не пойдет. Я выбралась на дорогу, если можно так назвать утоптанную тропу, уходящую из рабочего района далеко в город. Ребенок даже не шелохнулся. «Я ухожу. Ты, разумеется, можешь остаться там, где сидишь, а можешь пойти со мной». Я не спеша и четко выговаривала каждое слово специально для мальца. Никакой реакции. «Что ж, каждый имеет право на выбор. Счастливо оставаться. Надеюсь, в ближайшее время тебя здесь найдут люди, а не волки или бродячие собаки». «Согласна», прозвучало жестоко. Но времени и сил на уговоры у меня не было. Хотелось убраться с пепелища подальше, все равно в тушении огня от меня мало толку. А вот произошедших за эту ночь событий мне хватило с избытком. Я ощущала себя на грани истерики. Кусты зашевелились, и из них показалась чумазая мордашка. «Быстрее!» – строго поторопила я. Новый всхлип, и ребенок выполз на дорогу полностью. Я протянула руку, но, видимо, сделала это резко, напугав мальчишку. Тот отшатнулся и прикрыл голову руками. Стало жалко мальца. Однако в памяти была свежа сцена, где он кусает меня. Поэтому подойти и прикоснуться не решилась. «Пойдем, отведу тебя к родственникам», – скомандовала я, направившись в сторону домов. Я прошла несколько метров, пока не обнаружила, что мальчишка остался стоять на прежнем месте, у густого кустарника. «Ну?» – нетерпеливо притопнула я, не понимая логики ребенка. «Ты разве хочешь остаться один?» «Нет», – буркнул мальчишка. Я облегченно выдохнула, уже опасаясь, что тот не мой. «А в чем тогда дело?» «Молчание». «Не хочешь к родным?» «У меня их нет». «Что значит нет? Совсем никого?» «Этот...» Ребенок кивнул в сторону медленно догорающего дома. «Отец, который только и оставался. Как мамка умерла, все, больше никого». Так вот, почему он жил с отцом, и не то что не заботящимся о нем, а казалось ненавидящим мальчишку. Меня бросило в жар, а затем в холод. И что мне теперь делать? Оставить ребенка здесь, на дороге, в надежде, что жалостливые соседи подберут? Вряд ли кому нужен чужой мальчишка. Они не вмешивались раньше, сомнительно, что расчувствуются сейчас. Отвезти в приют? Я слышала, там дети живут не лучше беспризорников. Взять с собой? Куда? Сама осталась без работы и крыши над головой. Хотя... Мои сбережения при мне, поясной кошелечек с деньгами я не снимала даже на ночь. Из личного имущества сгорело старое пальто, да несколько несданных муляжей, которые были в неоплаченном заказе. А то, что рабочего места лишилось, оно и к лучшему. Хватит вкалывать за бесценок. К тому же Пиклин Торн может быть еще и живой. Рано я его похоронила. Оказались же мы с мальчишкой вне дома. Почему бы и хозяину не остаться в живых, пропивая в баре, нажитое честным путем, пока его дом взлетал на воздух? «Со мной пойдешь?» – спросила я, все еще втайне надеясь отделаться от неожиданно свалившейся ответственности за ребенка. Тот, поморщившись, кивнул. «Тогда пошли». Вдохнула я, совершенно не представляя, как находить общий язык с колючим мальчишкой. Я развернулась и зашагала в противоположную сторону. Где-то здесь находилась широкая тропа, огибающая район и выходящая как раз в ту сторону, где доходный дом. Ее я обнаружила не так давно и пользовалась, когда требовалось побыстрее добраться до Анта. Сегодня был как раз такой случай. От пережитых за ночь волнений ноги почти не держали меня, а нервы и вовсе натянулись до предела. Истерики посреди дороги мне как раз-таки не хватало. Особенно при малыше, психика которого и без меня подорвана. Я покрепче сжала зубами нижнюю губу и прибавила шагу. Судя по шороху за спиной, мальчишка от меня не отставал. На будущее загадывать совсем не хотелось. Единственным желанием оставался сон, крепкий и долгий. Благо, мне было куда податься. В небе появились первые просветы, и дорогу находить стало гораздо проще. В каком-то из дворов залаяла собака, и малец, перепугавшись, схватил меня за подол, да так и не отпустил, повиснув немалым грузом, хотя пустые гулкие улицы постепенно наполнялись звуками просыпающегося города, рассеивая прежний страх. В доходный дом мы попали беспрепятственно. Открыв входную дверь ключом, который вручил мне Ант еще в самом начале моего переезда к Пиклину Торну. «Не отказывайся, на всякий случай», — сказал тогда Рыжик. Кто бы мог подумать, что этот случай может действительно настать. В доме все спали, и мы, крадучись на цыпочках, поднялись на второй этаж и проскользнули в спальню Анта, которую он по обыкновению не запирал. Но сон паренька оказался чутким. Стоило прикрыть за собой чуть поскрипывающую дверь, как по девичьи длинные рыжие ресницы затрепетали, смешливые глаза распахнулись, а веснушки затанцевали на носу от радости и возбуждения. «Мина! Вот это сюрприз!» Подскочив на постели, он принялся прямо под одеялом одеваться, когда, наконец, заметил по-прежнему цепляющегося за мой подол мальца. «Ой, здрасте!» На мгновение растерялся Рыжик. Но тут же подлетел к нашей скульптурной композиции и протянул ладонь. «Ант», — представился он мальчишке, словно взрослому. «Хвостик», — также серьезно сказал малец и пожал Рыжику руку. «Меня мама так звала». пояснил он, правильно расценив наше перемигивание. «А тот, отец который, сучьим ублюдком. Но ведь это не имя, правда?» «Правда», — хором подтвердили мы. «Хвостик — отличное имя», — успокоил ребенка Ант и принялся накрывать на стол. «Я в этот раз с пустыми руками», — повинилась я, следя за хлопотами паренька, готовящего чай и выкладывающего на стол хлеб, сыры и сладкие сухари. «Зато с хвостиком». Он весело подмигнул настороженному мальчишке, и тот немного расслабился. Во всяком случае, хмурая складка с детского лба пропала. «Прошу к столу». Что я, что Ант с раннего утра были не склонны к еде, а потому медленно цедили чай. Хвостик же, увидев накрытый стол, перестал дичиться и накинулся на съестное, будто не ел очень долгое время. Наблюдая за тем, как он жадно запихивает в маленький рот без разбора куски, какие только попадались ему под руку, и почти не жуя глотает, я испытала острое чувство вины. Ведь могла же позаботиться о ребенке еще полгода назад, узнав о его существовании. «Рассказывай», – велел мне Ант, пододвигая к хвостику большую яркую чашку с подслащённым чаем. «Начала я с событий вечера. Про неизвестное существо, похитившее меня и бросившее посреди поля. На мое счастье, поблизости оказался знакомый по академии», – обтекаемо доложила я, косясь в сторону мальчика. Хвостик, вопреки моим опасениям, к разговору не прислушивался. Продолжая уминать оставшиеся на столе сухари, прихлебывая из чашки ароматный напиток и блаженно жмурясь. А когда мой рассказ перешел к пожару в мастерской, и вовсе задремал, свернувшись калачиком в углу кровати. «Репки-скрепки, ночка тебе выдалась», — подвел черту Ант, выслушав до самого конца. «Сама в шоке», — поддакнула я. Ант призадумался. «А ты совсем не помнишь, как выглядело твое чудовище? Рыжик миленький, темно же было. На ощупь? Я уже говорила, волосатое. Мех такой длинный. Размахивая руками, я хваталась за него, и в кулаке оставались волосы, как с очень лохматого животного. Еще потребовал, словно следователь на допросе парень. «Еще огромный. Может, конечно, мне так со страху показалось, но тащило же оно в пасти меня каким-то образом. Значит, не мелкое, точно». Еще «Клыки весь бок пропороли и слюни. Кажись, до сих пор платье от них влажное». Еще «Всё, больше и рассказать нечего. Прыжками какими-то передвигалась, сцапав меня. Я в основном чувствовала, но практически ничего не видела». «А тебе не приходило в голову, что похитителем могла быть псица?» «Чего?» «Ну, зверюга такая магическая. У всяких мэдов верный друг. Каждому новорожденному богатею обязательно покупают и делают привязку». «Да знаю я, что за псицы. И даже в академии видела пару раз у Грэха и Лорна». Наступила пауза, за время которой я переваривала информацию. «Ух ты ж паразит такой!» — заголосила я, как только до меня дошел смысл авантюры, по-видимому, провернутой Лорном. «Больше-то некому». «С помощью псицы выкрал меня, а потом изобразил случайную встречу в поле». «Ага, а я наивно и повелась». «В гости зазывал, а когда ничего не получилось, вернул назад». «И что это было? Ему его собственная Ханни надоела? Или всех девок в округе перепортил и решил что-то свеженькое попробовать? А я еще удивилась возникшему из ниоткуда притяжению. Магия чистой воды. Могла бы сразу догадаться, Грэху ведь тоже чувствовала противоестественную тягу». «Тихо ты!» – шикнул на меня Ант, указывая взглядом на хвостика. «Пацана разбудишь». Я притихла, рассматривая мальчика, даже во сне с аппетитом сосавшего кулачок, в котором зажал последний сухарь. «Разбудишь его, как же!» – проворчала я, жутко злая на себя. «Намаялся. А после сытного завтрака дрыхнет без задних ног. Ты тоже ложись. Все-таки ночь не спала». Даже не предложил, а велел Ант. «Мне сейчас на работу пора, а вернусь, так и поговорим обстоятельно». Противиться я не стала, привычно отправившись в кладовку, где стоял таз с водой, умыться перед сном. «Постель не береги. Ложись в одежде. Сегодня белье сдавать в стирку», – распорядился перед уходом Ант. «В обед принесу еды». «Не надо, я куплю», – попыталась сказать я Рыжику, но ответом мне стало тихое скрежетание запирающего замок ключа. Я пристроилась на кровати рядом с хвостиком и заснула. И сна меня выдернул звук открываемой двери. С трудом разлепив глаза, я проследила взглядом за входящим в комнату Антом. В руках у него был объемный пакет с явно чем-то съестным, а вот лицо всегда веселого Рыжика было мрачнее, чем у старого холостяка, которого продинамила очередная нимфетка. Вскочить навстречу расстроенному парню не удалось. Поперек моего живота лежал хвостик, крепко ухватив за платье ручонками. Пока я раздумывала, стоит ли разбудить малыша или же попытаться аккуратно расцепить его пальчики, Ант выложил свою ношу на стол и принялся раскрывать бумажные пакеты. Запахи по комнате поплыли умопомрачительные. Носик мальчика заходил из стороны в сторону, реснички задрожали. Хвостик, не раскрывая глаз, потянулся к источнику аппетитных ароматов. Я в последний момент успела ухватить его за рубашку, прежде чем малец навернулся бы с высокой кровати. «Проголодались?» – весело поинтересовался Ант. Вот только взгляд его по-прежнему оставался тревожным и колючим. После того, как дружно пообедали, Рыжик взлохматил и без того не знавшую расчески яркую шевелюру. «Даже не знаю, с чего начать», – наконец выдохнул он, порядком помявшись. «Я уже взрослый», – заявил Хвостик. «Можешь говорить как есть». «Пойдём, для начала я тебя умою». Вздохнув, я встала из-за стола. «А ты, Ант, пока соберешься с мыслями, чтобы сообщить нам новости, которые тебя так взволновали». Мальчишки послушались. Хвостик двинулся за мной в умывальню, а Рыжик уставился в окно, будто за ним находилась шпаргалка к предстоящему экзамену. «Выкладывай», – скомандовала я, когда мы снова собрались за столом. Сердце гулко застучало, предсказывая новые неприятности. И оно не ошиблось.